Мадлен изобразила на лице интерес. «Вот как?» «Ничего удивительного», — сказала Франсуаза. «И у меня есть сводная сестра по матери». «Знаешь, Маду, Анжелика с каждым днем все прелестнее. Ей уже 8 месяцев. Каждый раз, как я навещаю маму, я вожусь с девчушкой. В один прекрасный день и у Кароль тоже родится ребенок». Мадлен с удивлением взглянула на племянницу. Как могла Франсуаза так легко говорить о подобных вещах? Очевидно, признав раз и навсегда раскол семьи, она находила естественным, что ее родители могут иметь детей во втором браке. «Сколько в девочке доброты», — подумала Мадлен. «На ее месте я бы возмущалась». «И тебе не будет неприятно, если у Кароль родится ребенок?» — спросила она. «Ничуть», — ответила Франсуаза. «Я хорошо отношусь к Кароль. Она славная, умница, деликатная. Она нам вовсе не докучает. И, кроме того, папа очень счастлив с ней». Мадлен потонула в облаке дыма. Как все просто у этой молодежи. Но разве они не правы, отказываясь разделять трагедии старших? Люди веками ухищрялись, преувеличивая свои страсти, изображая их то низменными, то возвышенными. Каждый мнил свою удачу или свое поражение исключительными. Раздувание сердечного пожара превратилось в своеобразное искусство. А теперь пришло новое поколение, уравновешенное, разумное, без предрассудков, которое разоблачило дедовское суеверие и лишило семейные драмы всякого пафоса. Кто бы ни вразумил молодежь, бог или наука, но она подчинялась только логике. Мадлен с грустью позавидовала. Вертя в руках пустой старый стакан, она вдруг почувствовала себя здесь чужой. «Дайте мне еще белого вина», — сказала она проходившему мимо официанту. Мадлен отступила на 3 шага, чтобы лучше оценить результат своих усилий, и мир снизошел на ее душу. Медные ручки идеально подходили к размеру и стилю дверей. Начищенные до блеска, они сияли на полированном дубе, точно маленькие домашние звезды. Даже мебель, стоящая рядом, выигрывала от соседства с ними. Мадлен довольно улыбнулась и села на скамью у стола. Все-таки нигде не чувствует себя так хорошо она, как дома. А в Париже едва выдерживает неделю. Слишком уж близко к сердцу она все принимает. Любовные откровения Франсуазы, предстоящую поездку Даниэля, таинственный вид Жан-Марка, вежливую враждебность Филиппа, жеманство Кароль. Ах, как приятно отдохнуть от всей этой суеты. В конце концов, у нее своя собственная жизнь и свои заботы. Прежде всего, лавка. Последний месяц дела шли неважно. Если так пойдет и дальше, налоги поглотят всю прибыль. Слава богу, у нее есть другой источник существования – проценты с ее маленького капитала. Правда, с началом сезона клиентов, надо надеяться, будет больше. И в магазине у нее найдутся красивые вещицы. Это признают даже ее коллеги. Не забыть, кстати, отдать в починку негра, но вовсе не для продажи, ни в коем случае. А пока она поставила его на подоконник лицом к улице. Ему как будто пришлось по душе новое жилище. Ведь случается, вещи не принимают обстановки дома, тоскуют, тихо и безропотно гибнут. Так было с тем оловянным кувшинчиком. Куда бы она его ни поместила, он везде оказался не на месте, и ей пришлось очень скоро с ним расстаться. Кому же она его отдала? Ах да, подарила Клеманс в день ее рождения. «Клеманс де Форж», — напомнила Мадлен о далеком прошлом. Такие близкие подруги, они виделись 6 лет. Когда-то в Париже они были неразлучны. Вместе ходили по магазинам, подолгу болтали в детской. Маленькой Крикри теперь, наверное, 13, да нет, уже 14. Господи, как быстро бежит время. Муж Клеманс приобрел в Лионе гараж, и вся семья перебралась туда. Сначала они с Мадлен часто писали друг другу, потом письма стали реже. У каждой были свои заботы. Лишь время от времени они обменивались открытками.